Глава четвертая, в которой рассказывается о страшном периоде в Ольгиной юности, когда она поняла, почему у Вселенной есть черные дыры. Судьба обходится с людьми странно, иногда жестоко, а иногда с такой любовью и материнской нежностью, что поневоле соглашаешься. Господь любит нас и помнит. Бывает, что на тропинке найдешь кошелек, но можно наступить на ядовитую змею. Ольге не довелось наслаждаться безмятежной порой юности. Врачи поставили страшный диагноз в 17 лет, когда она училась на втором курсе архитектурно-строительного института. В ее костном мозге появились клетки, которые стали бороться со всем остальным организмом, уничтожая его. Родители сходили с ума. Срочно нужна была сложнейшая операция. Знакомые советовали ехать в Израиль или Германию. Выбор был сделан в пользу Израиля, поскольку у мамы там жила школьная подруга Инна, в 80-е годы уехавшая с родителями из России, но с которой они до сих пор переписывались. Та обещала помочь с жильем на первых порах. Не прошло и недели, как Оля уже сидела в самолете в обнимку с медицинской выпиской, ела шоколад и плакала. Слезы лились рекой, а ведь ей категорически нельзя было волноваться. По прилете в Израиль все завертелось какой-то бешеной каруселью. Жаркий воздух аэропорта сменился горячим дыханием улицы. Потом кожа ощутила ледяной кондиционер такси. Лента шоссе резала лесистые холмы. Затем появились кварталы Иерусалима с аккуратными прямоугольниками невысоких домиков из светлого песчаника. Дом, у которого они остановились, был близнецом целому выводку похожих корпусов, которые, как желтенькие цыплятки, сгрудились вокруг обширной клумбы с колючими кактусами, похожими на взбесившихся ежей-циркачей, залезших на плечи друг друга по команде «Але-ап», и несколькими пальмами, чопорно тянувшимися вверх, вероятно, чтобы не уколоться о сумасшедшую компанию, резвящуюся у подножья. Мама бросилась обниматься с полной, дебелой, веселой и шумной женщиной, которую помнила хрупкой, тихой девочкой с тощими, блеклыми косичками. «Совсем не изменилось», — заверяли они друг друга. В первый момент встреча показалась Ольге нелепой и даже смешной. Но мама и тетя Инна, похоже, все же смогли разглядеть друг в друге свою девичью игривую молодость. Они растроганно поддакивали, сентиментально охали, вспоминали какие-то имена. Ольга подумала, что маме сейчас не вмоготу оставаться наедине с отчаянием и страхом в ожидании завтрашнего дня. В тесноватой иерусалимской квартире тети Инны им была выделена малюсенькая комната, предназначенная для укрытия во время бомбежек. Кроме двух кушеток, туда ничего и не влезало. Но это было неважно, поскольку весь следующий день пролетел в больнице, где консультации и анализы продолжались до вечера. Уставшая и вымотанная до нельзя Ольга не могла заснуть. За приоткрытой бронированной дверью убежища слышался монотонный говорок старых подруг. Потом мама вдруг затихла, и Ольга поняла, что она плачет. «Вот как подкрадывается смерть», — думала девочка. «Внезапно. Именно тогда, когда думаешь, что мир тебя любит и слушается, словно дрессированная собака. Стоит только скомандовать. Это была ее тайна, о которой никто не знал. Вот уже несколько лет, как она открыла в себе удивительную способность достигать того, чего очень хотела. Ольга загадывала. Желание исполнялось, словно по волшебству, хотя зачастую случались досадные накладки. Например, в нее влюбился вожатый в пионерском лагере, но оказался редким козлом, и она потратила всю смену, чтобы тот отвязался. В другой раз захотела занять первое место в городской олимпиаде. Так и случилось, но при этом растянула лодыжку и пару недель ковыляла на костылях. Оказалось, что желание требует очень мелкой и подробной детализации, и следует постоянно контролировать свое «хочу». Вот и сейчас она вспомнила, что прямо перед болезнью мечтала бросить надоевшую учебу и уехать куда-нибудь за рубеж, да хоть в Израиль, например. «Вот дура!» — волшебница хренова, ругала она себя. «Неужели эта маленькая комната в чужой стране станет последним земным пристанищем, мнимым домом, откуда она отправится прямиком в иной загробный мир, где наверняка не нужно будет учиться в школе, а заодно и бояться, стыдиться, страдать, и откуда будет казаться, что она никогда не была настоящей и живой? Господи, я не хочу умирать. Я же не то имела в виду. Можно мне переписать свое желание или уточнить его? Можно я буду жить долго и счастливо? Пусть меня здесь вылечат, и я встречу свою любовь», — истово просила она кого-то на небесах. Судя по ответному молчанию, там то ли не возражали, то ли не слышали ее отчаянных просьб. Ночь равнодушно зевнула жаркой раскрытой пастью, затягивая ее усталое тело в галлюцинации беспокойного сна. В следующие пару дней анализы подтвердили ужасный диагноз. В понедельник надо было ложиться в больницу. Однако вечер пятницы принес неожиданный оборот. Оказывается, в этот день после заката наступал шаббат. Еженедельный праздник, когда вся страна забывала о проблемах, зажигала свечи и садилась за праздничный стол. Огонь полагалось зажигать женщинам, ведь крохотные язычки пламени нежны, капризны и не подвластны грубой силе. Свечи красиво горели, все восторгались, но Ольга с тревогой прислушивалась к неприятному визгу тормозов, донесшемуся с улицы. Затем где-то вдали раздались мужские голоса. Грохот топочущих ног влетел в дом, пронесся по лестнице, влетел на площадку. Вот громыхнуло за входной дверью, и, наконец, нечто большое и грузное ворвалось в прихожую и оттуда в комнату, оказавшись огромным парнем в армейской форме с автоматом за плечами. «Шаббат шалом!» — страшно заорал он. Ольга, как русская девушка, была плохо знакома с местными обычаями, но полагала, что в такой ситуации следует действовать универсально — ложиться на пол, закрывать голову руками и терпеливо ждать, когда тебя убьют или изнасилуют. Хорошо, что она не успела нырнуть под стол, потому что налетчик не принялся палить по присутствующим, а стал целоваться с тетей Инной. «Извини, мама, наверное, опоздал!» «Давид, сынок, ты как раз успел, еще пару минут осталось до шаббата». Распознав ошибку, Ольга успокоилась, но не сильно, потому что теперь в ней принялись бушевать новые незнакомые чувства. Парень ей понравился. Он был красив, с темными глазами, похожими на маслины, черноволос, высок, и служил в армии, откуда приехал на выходные. С его появлением тесная квартирка словно засветилась. В ней появились празднично пляшущие тени, лица незнакомых людей на фотографиях, густо покрывающих стены комнаты, вдруг заулыбались, занавески приветливо колыхнулись, зазвенела посуда и вкусно запахла еда. Давид оказался самым шумным и громоздким за праздничным столом. Он беззлобно спорил со своим папой, который утверждал, что в России нужно установить свой русский еженедельный шаббат. Если бы каждую пятницу там всей семьей зажигали свечи, глава семьи читал бы православные молитвы, дети рассказывали историю о князе Владимире, крестившем Русь, тогда в свете праздничных свечей национальная идея сама бы нашлась среди сумбура и хаоса. И не надо было бы никому ничего доказывать, мучиться, стыдиться, не надо было бы заявлять, что Пушкин, потомок африканского генерала, аморальная личность и бездуховный поэт, есть наше все, дядя Саша говорил убежденно, как заправский политик. Он тоже эмигрировал в начале 80-х и скучал по русским политическим посиделкам на кухне. «У России есть более чем тысячелетняя история, христианская вера, уникальная культура и великие исторические личности», — Давид возражал. «Не забудь, что Россия — многонациональная страна. Вряд ли в мусульманских или иудейских семьях мечтают проводить вечера, перечисляя подвиги древнерусских князей. Они будут вспоминать свою историю, своих героев. И наступит Царство Божие на земле», — подвела итог тетя Инна. Ольга не вступала в дискуссию. Она любовалась Давидом. Веселый, говорит по-русски с забавным акцентом, кожа загорелая до бронзы, скуластое лицо, густые брови, нос с легкой горбинкой, сильное спортивное тело. Пелена слез, застилающая глаза все эти дни, неожиданно высохла. Ей вдруг показалось, что Давид — это повзрослевший и снявший маску таинственный мальчик Хапи. Ольга подумала, что события ее жизни развиваются словно в кино. Много лет спустя она вспомнит эту мысль, поскольку уже будет знать, что сюжетный ход из Египта в Иерусалим, зачастую со смертью главного героя в конце, любимый сценарий этого мира. Возможно, тогда, совсем молодой девушкой, она почти самостоятельно пришла к одной из популярных мистических идей, гласящей, что любой человек всей своей жизнью, от рождения до смерти, проделывает крестный ход из Египта в Иерусалим. Этакий бесконечный сериал с разными актерами, хорошими и плохими, но среди которых была и великая суперзвезда — Иисус Христос. В общем, Ольга влюбилась сразу и бесповоротно. Тем более, что жить ей оставалось, возможно, лишь несколько дней. Господи, как остро она чувствовала вкус каждой минуты, каждого мгновения убегающей жизни. А вселенная, словно милостиво сжалившийся палач, дала ей пару дней счастья. Суббота и воскресенье они с Давидом провели вместе, гуляя целый день по старому Иерусалиму. Она вдруг ощутила, что этот город — проход между мирами, а узкие улочки старых кварталов словно коридоры, по которым можно юркнуть к затянутым в тяжелую кольчугу крестоносцам, негодующим пророкам древности или захлебывающимся в своем величии прокураторам Рима. Площадь, втиснувшаяся в низкой выемке между серыми неказистыми стенами, словно лесное озеро в чаще, прятала ворота к божественному Христу и его восторженным апостолам. За огромной стеной, огораживающей храмовую гору, можно встретить очарованного волшебным сном пророка Мухаммеда. Вот узкий переулок, где, протиснувшись в щель между старыми домами, очутишься в гостях у царя Соломона, с грустью осознающего пропасть между умом мудреца и глупостью толпы. Или окажешься рядом со скорбящей Богородицей. И, возможно, в каком-нибудь закованном в тысячелетние камни переулке среди множества потрепанных временем дверей есть ведущая в сияющий чертог Бога, и можно войти в его сияние и силу, и славу, и ныне, и присно, и во веки веков. Хотелось молиться, но непонятно, на каком языке и кому. Снять бейсболку или надеть платок. Уйти в соседнее помещение или постоять вместе со всеми. Креститься или стремительно и часто кланяться, словно разминая затекшую спину. Будто снится сон, что ты пришла в гости к кому-то великому. Но к кому? То ли к царю, то ли к его любимому визирю, а может, к пророку. Понимание величия момента путает мысли, и не можешь сообразить, какой протокол поведения здесь принят. То ли надо бухаться в ноги, то ли делать вежливый книксон, а может, по-военному четко докладывать о войне с неверными. Она ощутила глубокую мистичность этого самого невероятного города планеты, где на крохотном пространстве, присыпанном пылью и грязью человеческих мыслей, золотыми искрами вспыхивает божественный свет. И можно увидеть эти искры, впустить их в себя, чтобы они прорастали где-то внутри, как зародыш в желтке, окруженном черствой скорлупой нашего непонимания сущности мироздания. Дух захватывало. Ольгу поразили приходящие мысли и ощущения. Они казались странными и чужими. Экстаз воспаряющей любви дарил Иерусалим. А может, сын его Давид, к плечу которого она доверчиво прижималась. А может, оба вместе. Она была в восторге от стройного мускулистого парня в военной форме с автоматом за плечами. Прохожие с уважением и любовью поглядывали на красавца-солдата, и девушка чувствовала, что часть этой любви передается и ей. Потрескавшаяся плитка мостовой казалась морщинистой кожей чьей-то древней ладони, бережно держащей ее и Давида, обычных юношу и девушку, пытающихся, как когда-то Адам и Ева, украсть свою частицу вожделенного счастья. Бесчисленные церкви и монастырские дворики, где на каждом квадратном метре поверхности можно было найти тайный или явный мистический символ, смотрели тихо и отрешенно. Камни давно привыкли к миллионам паломников, несущих свои индивидуальные беды, так не похожие и одновременно совершенно такие же, как проблемы соседа. Человечество скорбно тащило свой крест по этим петляющим улочкам, спящим в вековом покое, умудряясь при этом толкать и пихать друг друга, обвинять соседа в ереси, подозревать, что кресты распределены несправедливо, и кому-то достался более легкий, и его страдания — лишь лицемерная маска. Они зашли в допотопный ресторанчик и ели теплые лепешки, наполненные горячим мясом и острыми специями. Пили терпкое вино. Они питали сияющие в душе золотые искры своим телом и кровью, и те отзывались, заставляя трепетать руки, касающиеся друг друга, губы, вспухшие от бесконечных поцелуев, и глаза, пытавшиеся поймать и сохранить мельчайшие детали обволакивающего и так внезапно свалившегося счастья. Ольга прижималась к сильной руке Давида, вдыхала его запах, любовалась его телом и хотела, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Плохо помнила детали и подробности тех вечеров. Память сохранила лишь отдельные, полные нежности слова, интонацию понимания, заботливые прикосновения. Она очень боялась атмосферы сочувствия и сострадания к умирающей больной, но этого не было. Искусство Давида в общении позволило ей на время почти совсем забыть о болезни. Они покупали дурацкие безделушки в бесконечных торговых рядах старого города, и Ольга вдруг поняла, для чего нужны эти так всегда раздражавшие ее сувениры. Это были не чепуховые вещи, рожденные алчностью и убогим воображением торговца, а магические знаки любви. Сувенир — французское слово, означающее воспоминание, память любви. Все эти предметы, словно точки в конце предложения, заканчивали одну фразу, одно счастливое мгновение, чтобы можно было начать колдовство следующего мига. «Узнать бы, что написано в сценарии жизни дальше», — думала Ольга. «Может быть, все было предрешено до ее рождения? А может быть, придумано тысячи лет назад, и лишь потом главный режиссер приступил к сотворению мира?» Они сняли номер в древней гостинице с видом на залитый лунным светом старый город. Это был первый секс в ее жизни, и она была счастлива. Теперь они знали друг о друге много такого, что было неизвестно даже их мамам. «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит», — обнадеживающе звучали в сердце Ольги мудрые слова. «Любовь никогда не перестает». В понедельник счастье закончилось. Началась химиотерапия. Капельницы закачивали в тело яд, который воевал с клетками-убийцами, попутно убивая и Ольгу. Кто первым проиграет в этой борьбе, было неизвестно. Сначала она не чувствовала никаких изменений и даже внутренне успокоилась. Все оказалось не таким-то и страшным. Через неделю изменения появились. С каждым днем становилось все хуже, тошнило, постоянно кружилась голова. Когда врачи сказали, что надо бриться наголо, поскольку волосы все равно скоро вылезут, уже было все равно. Она попросила Давида не приходить в больницу. Став как будто меньше ростом, с лысой головой, укутанной в платок, маленькими старушечьими шажками, она бродила по больничному корпусу, таща за собой едущую на колесиках ненавистную капельницу. А та продолжала закачивать в хрупкое девичье тело смертельный яд. Она видела, что мама постоянно тайком вытирает плачущие глаза, и подумала, что та уже, наверное, мысленно похоронила дочь. А потом была пересадка костного мозга. Ее перевели в палату, похожую на рубку космического корабля. Здесь был автономный воздух и множество жутких приборов, занимавших большую часть поверхности стен. И оказалось, что все муки, которые она терпела до этого, были сущей ерундой. Настоящая боль пришла только сейчас. Казалось, каждую клетку тела протыкали раскаленной проволокой. Мозг, спина, живот, руки, ноги — все скручивало в судорогах нестерпимого страдания. Она уже не могла встать, не могла спать или даже просто лежать. Спасительные минуты проводила в забытии, когда закачивали обезболивающие наркотики. Но затем боль вновь возвращалась, терзая измученное тело. Она перестала различать дни, почти не видела людей, появлявшихся в палате. Лишь черно-красное марево боли, укутавшее плотной липкой пеленой. Однажды, через неделю, а может, через месяц или год, поняла, что не может больше терпеть всего этого. Решила выброситься из окна, не сообразив, что бронированное оконное стекло палаты не открывается. Однако девочка попыталась. Сил хватило только, чтобы встать и сделать два шага к окну. Потом упала без сознания. Очнувшись, вновь обнаружила себя в кровати. Но вдруг Ольга почувствовала, что погребальная пелена боли немного сжалась, словно испугалась немедленной смерти. Возможно, в сценарии ее жизни сейчас это не было предусмотрено. А может быть, все было проще, и тело не хотело умирать. Ольга поняла, что она и ее тело не одно и то же. Если тело слабое и чуть живое, то она-то сильная, и ее воля — жить или умереть. Эта мысль показалась чрезвычайно важной, и впервые за много дней она заснула сама, без спасительной дозы обезболивающего. Проснувшись, Ольга решила жить. Началась страшная борьба с безжалостной болезнью. В первый день она решила вновь попытаться встать, и это удалось. Она стояла, считая вслух и поражаясь незнакомому хриплому шепоту, вырывающемуся из ее воспаленного горла. На цифре 30 вновь свалилась в постель. Второй день она простояла минуту и даже сделала 3 шага. Через неделю сама ходила в туалет, расположенный тут же, в космической палате. Боль продолжала сжиматься, иногда просыпаясь с удвоенной силой. Тогда приходилось вновь принимать обезболивающее. Но процесс пошел. Здоровому человеку, мучающемуся от скуки и изнывающему от необходимости занять несколько пустых часов, не понять счастья прожить какое-то время без боли. Как бесконечно сладостны несколько мгновений тишины и покоя в измученном теле. А если боль уходила на 60 блаженных минут или немыслимое счастье, этот период был еще больше, у Ольги наступало сногсшибательное ощущение безбрежности наслаждения жизнью. Она остро чувствовала запахи, которые хотелось опьяненно впитывать, словно изысканное старое вино. И любые оттенки казались приятными. Звуки поражали своей сложной многообразностью. За каждым из них стоял живой мир образов и угадываемых событий. Кожа обостренно воспринимала малейшее касание как нежную ласку. А разнообразие цветов окружающих предметов с их тысячами тонов и полутонов можно было бы разглядывать бесконечно. И она уже готова была благодарить Бога за подаренные мгновения счастья, не желая тратить драгоценные миги на бесконечные выяснения отношений с ним. «Почему именно мне так больно?» Но рано или поздно коварная боль вновь подкрадывалась. Волшебный мир захлопывался, и она вновь оказывалась в черной безжалостной капсуле страданий. Поразительно, чего только не может вытерпеть человек. Во Вселенной ее тело шла глобальная война. Одни клетки уничтожали другие. Пытаясь помочь организму, врачи произвели переливание крови. «В тебе появилась еврейская кровь?» — сквозь слезы шутила мама. Теперь новые силы наступали на потрепанные в изматывающих боях части неприятеля. Враг отступал. Тело ныло и трепетало, словно поле боя под артиллерийским обстрелом. «Я буду жить долго и счастливо», — каждый день говорила себе Ольга, отправляясь в далекое путешествие вдоль стен своей палаты. Она обходила маленькую комнату по периметру раз за разом, чувствуя себя путешественником, совершающим кругосветный поход. Наконец смогла спать. Но сон был беспокоен, насыщен странными образами и мыслями, словно она бредила. Часто впадала в забытье, где между сном и явью приходили незнакомые и даже неприятные идеи. Что такое тело? Набор клеток, которые постоянно обновляются. Значит, я переменчива, как ручей, и мой внешний вид зыбок, как текущие воды. Стоит где-то в неведомой дали появиться запруде, и ручей пересохнет. Происходит смерть, стремительный распад бренной плоти. Что скрепляет клетки, создавая из них живую материю? Разум? Но и разум неустойчив. Находясь в дымке иллюзий, словно в сновидениях, он в любой момент может заблудиться в призрачном мире своего восприятия. Так что же создает из горы кровавого мяса меня как личность? Кто тот царь или полководец, командующий миллиардами своих подданных клеток, создающие города моих органов, страны и континенты моего тела? Если это Бог, посылающий живую душу внутрь планеты моего тела, то почему небольшой раны бывает достаточно, чтобы все погибло? Ведь не умирает же планета, когда случаются извержения вулканов. Ольга вспомнила сказку, где злой колдун оживил умершее тело. Получился человек-зомби, движущийся биологический объект. Потом чародей вложил в него некий разум, насыщенный злой программой уничтожения принцессы. Теперь получился человек-животное, ведомый одной целью — выполнить приказ и убить ненавистную красавицу. Он мог есть, пить, разговаривать, но двигало им лишь желание убивать. И, наверное, нельзя было назвать его человеком, скорее разумным животным. К сожалению, таких много в окружающей жизни. Хотя идеи, двигающие ими, могут быть разными. Кто-то живет, чтобы убивать, а кто-то, чтобы заработать много денег. Кто-то, чтобы вырастить детей, а кто-то, чтобы прославиться. Что же отличает человека от животного? Возможность творчества? Но и муравей строит дома, а паук плетет красивую сетку-паутину. Когда-то прочитала в научном журнале, что особенно красивая паутина удается паукам, если их напичкать наркотиком. Креативность дизайна возрастает. Вороны украшают гнездо блестящими безделушками. Птицы поют сочиненные песни. Конечно, у человека творчество значительно более сложное, а может быть, оно и другое. Человек-творец создает новый мир. Он действует как волшебник, преображая окружающую реальность. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», — сказал Иисус. Миротворцы — это творцы мира. Получается, что настоящий человек — только тот, кто сам является волшебником. Он — Сын Божий и имеет волшебную душу, которую вложил в него Бог. То есть у человека три составляющих — тело, его легко повредить, разум, его тоже можно повредить, и душа. Вот она-то, возможно, бессмертна. И, похоже, она есть не у всех. Как отличить одних от других? Очень просто. Одни волшебники, другие нет. На свете живет какое-то количество волшебников. Остальные — просто разумные животные. Осталось только понять, к какому виду принадлежит она. Еще через неделю Ольга могла уже самостоятельно мыться в душе. Мама не верила случившемуся чуду. Медики гордились собой, улыбались и говорили, что у нее появился второй день рождения. Еще через несколько дней ее выписали. Врачи считали, что в домашней обстановке выздоровление пойдет быстрее. Однако в больницу надо было приезжать раз в неделю, поэтому родителями был снят на год симпатичный домик в Иерусалимских горах. Домик был одноэтажный, состоял из огромной гостиной с зоной кухни и трех крохотных спален. Вокруг — маленький садик, где росли гранатовые и лимонные деревья и много неизвестных цветущих кустов, прямо за которыми начинались лесистые сосновые холмы. В гости вновь приезжал Давид, как только удавалось по службе. Ольга отчаянно стеснялась своей лысой головы и носила цветную шапочку, став похожей на обычную израильскую религиозную женщину. Первая прогулка вокруг дома была настоящей победой над болезнью. К Ольге стремительно возвращались силы. Затем поставила задачу выйти на улицу и пройти 1000 шагов. Она шла изо всех сил, вцепившись в надежную руку Давида. И ее глаза сияли от счастья. 997, 998, 999, 1000 считали вместе. Обратно Давид нес ее невесомое тело на руках, но это было уже неважно. Еще через месяц они уже уверенно гуляли по поселку. Через полгода сама водила машину и бродила по старым улочкам Иерусалима. Ольге нравилась эта страна, хотя с ее точки зрения люди были слишком шумны и зачастую навязчиво дружелюбны. Кроме того, ей казалось, что все население Израиля представляло собой 5 миллионов наиболее сведущих мировых экономистов и политиков, которые каждый вечер собирались перед телевизором, чтобы убедиться, что все идет не так, как надо. Те, которых раздражало буквально все, эмигрировали глубоко внутрь собственной головы. Там всегда были приятные новости и умный собеседник. Большинство из таких людей были совершенно безобидны, но иногда они превращались в религиозных фанатиков, глядя на которых, Богу, наверное, хотелось стать атеистом. Но все это мало касалось Ольги. Она была влюблена и счастлива. Пропало утро и пропал вечер. Исчезли дни недели. Время разделилось на периоды с ним и без него. В те дни, когда Давида не было, помогала с уборкой дома, ездила в магазин, но душой была с любимым. Наконец волосы вновь стали расти, причем намного более густыми и темными. Мама смеялась и говорила, что это влияние израильской крови, которую влили. Родители уже рассматривали Давида как признанного жениха и не возражали, когда дочь уезжала с ним на выходные в Тель-Авив, оставаясь на ночь в одной из гостиниц. Секс давал ей новые, невероятно острые ощущения. Это был новый мир бесконечной радости, которую, наверное, дает путнику в пустыне чистая родниковая вода. Ольга думала, что выражение «умереть от счастья» сказано людьми, никогда не испытавшими этого чувства в полной мере. От счастья не умирают. Смерть растет из застойного равнодушия к жизни, как болотная трава прорастает из питающей ее гнилой среды. Болото повседневности создает тлен и распад. Старики умирают, когда поток событий их жизни перестает двигаться. Но стоячие воды способны объять душу в любом возрасте, подбросив ловушку привычек и устоявшегося распорядка, тупого самодовольства и нежелания ничего менять. Тогда крохотным горчичным зерном селится смерть, чтобы вскоре обернуться мощным деревом. А там недалек момент, когда птицы небесные нежным пением возвестят с раскидистых веток, что игра закончена, со святыми упокой. Однако история, случившаяся в порту курортного местечка Герцлия, неожиданно показала, что у смерти есть много путей. Давид с Ольгой приехали туда вечером и припарковались на огромной открытой автостоянке, заставленной сотнями машин. С моря пахло влажным вечерним ветром, уже избавившимся от зноя, но не набравшим прохлады. В 100 метрах слева сверкал огнями порт. Похоже, что к ночи здесь собиралась немалая часть населения Тель-Авива. Десятки ресторанов исторгали пучки света, которые оседали на фланирующую толпу, отчего та искрилась, как бушующая в тесном ущелье волна. Везде играла веселая музыка, озаренные праздничной атмосферой люди смеялись, пели, знакомились. Все говорили так громко, словно собеседник находился в другом полушарии и был при этом глухой. Звуки вибрировали, то усиливаясь, то затихая, отчего Ольге казалось, что она стремительно крутит ручку радиоприемника, ежесекундно меняя станции. Запахи сигаретного дыма, вина, свежей морской воды, приправленные ароматами средиземноморской и восточной кухни, доносились так же, как и звуки. Волнами. На гребне они были сочными и густыми, чтобы потом растаять в незримой впадине. На периферии сознания Ольга заметила, как рядом остановилась малозаметная малолитражка. Внезапно что-то словно толкнуло ее, требуя обратить на эту машину внимание. Внутри сидела обычная пара, которая не спешила выходить, дожидаясь, пока Ольга с Давидом уйдут. Возможно, им хочется просто посидеть и поцеловаться наедине, но вдруг поймала внимательный взгляд парня из-за бокового стекла малолитражки. Голову сжала тисками, она осознала ненависть и страх, переполняющий его, и еще почувствовала, как тому давит нечто жесткое и ужасное, прикрученное ремнями к животу. Ольга ощущала липкий холодный пот, катящийся по его спине. Губы сами начали повторять молитву, которую твердил он, и девушка поняла, что сейчас может случиться. «Это террористы. Они дождутся, когда мы уйдем, пойдут в толпу, и будет взрыв». И будет кровь вокруг, и мертвые люди, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Опять звучали в воспаленном мозгу чужие слова. Нервно взяла Давида под руку. Самым трудным было спокойно пройти первые несколько шагов. Когда они отошли 30 метров, исступленно зашептала. «Там в машине террористы, и у них бомба». «Откуда ты знаешь?» — неуверенно спросил Давид. — Ничего не спрашивай, сделай что-нибудь быстрее. К чести Давида он действовал быстро и решительно. Может быть, у них существовала подробная инструкция, как поступать в таких случаях. Во всяком случае, меньше, чем через минуту к машине уже бежали вооруженные люди. — И пусть бомба не сработает, — запоздало попросила кого-то на небесах Ольга. Дальше была суета. Давид куда-то звонил, его кто-то обнимал, Ольгу поцеловал пожилой военный. Террористов? А это были действительно, они задержали. Бомба по счастливой случайности не взорвалась. Большинство отдыхающих в тот вечер в Герцлии ничего не узнали. Ночью, ворочаясь в кровати без сна и вспоминая пережитый ужас, она пыталась понять, откуда появились загадочные способности. Может быть, мама не рассказала, что в день рождения дочки в дом зашли 7 фей-крестных со своими волшебными дарами. Дни бежали, наполненные счастьем. Потом оказалось, что пришло время расставаться. Они решили, что не будут спешить с браком. Тем более, что ближайшие 3, а то и 5 лет Ольге никак нельзя было беременеть. А какая израильская семья без детей? Давиду оставался еще год службы, ей надо закончить институт. Вот через 2 лет, когда он получит хорошую работу, а ее здоровье окончательно поправится, а пока будут ездить друг к другу, в конце концов, что такое 4 часа лету? «Хочешь развеселить Бога? Расскажи ему о своих планах», — вспомнила присказку, когда собиралась в далекую Россию. В Москве Ольга довольно легко восстановилась в институте, но учиться было неинтересно. Несмотря на благие намерения, вскоре бросила учебу, чтобы мотаться в Израиль так часто, как только могла. Жалко, что приходилось возвращаться обратно, поскольку ее туристический статус позволял быть в другой стране не более полугода. Но какие это были счастливые месяцы! Они гуляли, целовались, занимались любовью, мечтали о будущем. К тому времени Давид демобилизовался и, как это принято в Израиле, решил с друзьями-сослуживцами уехать на полгода попутешествовать по миру. Странно, но он не пригласил Ольгу с собой. Потянулись бесконечные месяцы. А когда они прошли, Ольга узнала, что Давид теперь живет в Америке, у него есть невеста, и скоро будет свадьба. Ольга 3 дня провалялась в постели. Боль вновь пришла к ней, но на этот раз не физическое, убивающее тело, а другая, возможно, даже более страшная. Рак, или скорее ядовитый скорпион, рвал клешнями ее душу, заливая ядом. Душа стремительно перерождалась. То, что на физическом уровне выглядело как черные клетки, объединяющиеся в опухоль, сейчас проявлялось в непроглядном облаке, наползающем на вселенную ее души, и золотые искры, поселившиеся там, гасли, заслоняемые темными тучами, где плясали безжалостные разряды иступленной энергии ярости и обиды. На 3-ю ночь за окном разразилась страшная гроза. Небо сияло молниями и трещало по швам, словно завеса библейского храма рвалась под чьей-то безжалостной рукой. Дождь барабанил по стеклу, будто водопад слез. От громовых раскатов здание вибрировало. Ольга стояла перед окном. Казалось, что гроза исходит из нее. Она сама была этой грозой, мощной и неистовой. Вдруг взорвалась молния прямо перед лицом. Небо распахнулось багровой стеной огня. «Передо мной ад», — подумала Ольга. Она распахнула окно и в бешенстве закричала. «Я вас там всех на рога поставлю!» Наступила холодная осень. Последние листья цвета свернувшейся крови облетали с шелестом разворачиваемые на ветру газеты. Затем затянули пронизывающие дожди, сменившиеся ледяной крупой. Та оставляла на дороге скользкий коварный панцирь. Еле ползущие машины заносило, и везде раздавались негромкие хлопки от их столкновений, будто вокруг стреляли из детских хлопушек. Редкие пешеходы передвигались словно в авангардном балете, широко отставляя руки и осторожно скользя ногами. В такое время нервная система людей дает сбои. Активизируются маньяки, психи, самоубийцы, да и обычные люди начинают ощущать нечто неладное. Самые безобидные симптомы — бессонница, нервозность, беспричинная раздражительность. Их семья, пережившая, казалось бы, самые плохие времена, неожиданно распалась. Словно дерево, устоявшее в ураган, неожиданно рухнуло от легкого порыва ветра. Отец ушел к другой женщине. Мама впала в депрессию. Выглядела постаревшей, уставшей и перестала обращать внимание на дочь, словно считая и ее виновницей произошедших перемен. Ольга чувствовала беспросветное евангельское одиночество. Словно одна во всем мире, без питающей жизнь родительской любви и времени, спит чашу, а впереди лишь страдания и неизвестность. Болела подреберье и появилась давящая тяжесть в груди, не позволяющая дышать, словно она висела на кресте с вывернутыми руками. А может, это сдавливало измученное сердце? Мир без Давида был совершенно бессмысленным и не имел права на существование. «Для чего ты меня оставил?» — шептала она тому, кто был так далеко. Жить было больно, и время тянулось бесконечно, застыв, как муха в янтаре, в пласте какой-то неведомой, склеившей его реальности. Она не могла найти себе занятия. Печальный удел покинутых дев состоит в том, чтобы слоняться из угла в угол, орошать слезами подушку и скорбеть о былом. Скорбеть не хотелось, читать было неинтересно. Книги казались послащенными слезливыми соплями, взбитыми до состояния сливок. Алкоголь и наркотики сразу отвергла. И так хватало болезненных ощущений парения в полуобморочном состоянии между мирами в ожидании вознесения. Тут существовала последняя точка любопытства. Что будет там? Смерть? Бог? Как они ее встретят? И чем удивят? Она перестала встречаться со своими школьными подругами. если не считать единственного раза, 5 января, в нелепую посленовогоднюю неделю. Встреча однокашников состоялась в недорогом караоке-баре. Ольга почти не участвовала во всеобщем веселье. Ей хотелось поскорее удрать от бывших подруг, рассказывающих о своих гениальных отпрысках, от рисунков этих дарований, их стихов, их фото. Ее тошнило от петушиного гонора бывших прыщавых юнцов, а ныне крутых бизнесменов. Те жевали зубочистки, перекатывая их из угла в угол, словно это были дорогущие сигары. Они рассказывали о своих великих бизнес-планах. Знала, что это вранье. Все они были обычным офисным планктоном, трепещущим перед своими шефами, женами и остальным грозным миром. Об этом красноречиво рассказывали их плохие зубы, несвежее дыхание и поддельные часы на запястьях. Казалось, что их лица искажены чудовищными гримасами, словно у персонажей картин Босха. Жадность, которая вожделеет. Зависть, трусливо ненавидящая. Лицемерное ханжество. Все от подсознательного понимания собственной ничтожности, ненужности и кратковременности. Прах в прах. Ольга, не попрощавшись, выскочила наружу, глотнула свежего воздуха, закашлялась от морозного ожога и присела на ледяную лавочку. Неужели теперь жизнь будет состоять только из серой, никому не нужной работы, дел по хозяйству и ночей в слезах? «Нет», — сказала себе она, — «с любовью, божественной или земной ли, надо кончать». Она поднялась с промерзшей скамейки, воздела руки и прокричала, обращаясь к небесам: «Хочу убить свою любовь!» Небеса вздрогнули, но привычно промолчали. И в ту ночь приснился сон. Она шла по опустевшему после бомбежек ночному городу. На фоне черно-багрового неба горели полуразрушенные здания. Вспыхивали зарницы. В воздухе пахло пеплом и еще чем-то сладким. Хотелось убежать, но ноги не слушались, проваливаясь в раскаленный асфальт. Земля за пределами дороги была усеяна огромными воронками. В них что-то тлело и дымилось. Ольга заглянула в ближайшую яму. Там догорал труп Давида. Кожа обуглилась и пенилась волдырями ожогов. Сквозь черное мясо виднелись белые кости. Наутро Ольга проснулась абсолютно спокойной. Душевные муки, терзавшие последнее время, внезапно исчезли. Словно все эмоции выгорели дотла, рассыпались невесомым пеплом где-то во Вселенной. Только в груди у сердца образовалась черная дыра, прямо на месте вырезанной любви. Она осмотрела себя в зеркало и увидела обычную девушку, заурядной внешности. Не толстую, но и не худую, по-своему довольно симпатичную. Но она знала, что глубоко внутри поселилась грозная темная пустота. Может быть, черные дыры космоса, уничтожающие все вокруг себя, даже свет и время, тоже результат убитой любви. Только чей? Неужели Богу приходилось убивать свою любовь? А Иисус Христос, оставленный им умирать на кресте. Ольга сняла недорогую квартирку и уехала от мамы. День сменялся ночью, темнота светом, но ей казалось, что идут одни бесконечные сумерки, заполненные тенями людей и событий. Никаких желаний не ощущала. Так, иногда поесть и к ночи поспать. Через какое-то время поняла, что для жизни нужны деньги. Поскольку тени сыпались с неба, тоскливым февральским понедельником она решила найти работу. Начала с интерната. Хитом спроса был водитель с собственным автотранспортом, готовый работать сутками и без выходных. Не менее популярной оказалась офис-менеджер, миловидная, аккуратная, здоровая и чистоплотная девушка, умеющая выполнять все поручения руководителя. Ольга фыркнула. Дальше требовался оператор на телефоне, позитивный, эмоциональный, с высокой степенью мотивации, доброжелательно разговаривающий со всеми типами клиентов. «Это не для меня», — подумала Ольга, переходя к следующему разделу. «Администратор, умеющий и желающий работать с людьми, с высокими коммуникативными навыками, доброжелательный и стрессоустойчивый. Всему можно научиться и ко всему привыкнуть». Но Ольга категорически не хотела позитивно и эмоционально выполнять все поручения руководителя. Решила пройтись. Мелкая поземка мела по обледеневшему тротуару. Ветер, как пьяница, неуклюже бился о стены домов и всхлипывал от боли и досады. Небо хмурилось в предчувствии большого снегопада. Прохожих было мало. Они торопились, делая частые короткие шаги, чтобы не упасть на скользком тротуаре. У всех лица усталые и задумчивые. Никто не улыбался. В заснеженном скверике старики выгуливали своих собак, таких же сутулых и неспешных. С грохотом прокатился посидевший от инея трамвай. Ольге показалось, что там, за покрытыми морозными узорами окнами, безликие незнакомцы пытаются разглядеть ее, словно рыбы из-подо льда. Сельди в замерзшей бочке. От застывших домов веяло холодом. Зябко кутаясь в пальто, она брела по району, разглядывая вывески на домах. Ресторан. Овощи. Все для ремонта. Опять ресторан. Неожиданно увидела за домами маковку позолоченного купола, увенчанного православным крестом. Церковь встретила Ольгу теплом, запахом восковых свечей, полумраком и строительными лесами в центре зала, где наверху под куполом кто-то шевелился, то ли ангелы, то ли неторопливые рабочие. Зацепившись ногой за какую-то железку, она различила в боковом пределе очередь из тихих старушек и нескольких степенных мужчин. Очередь двигалась медленно и упиралась в импозантного человека, упакованного в необычные одежды, сразу выдававшие в нем духовного пастыря. Над одеждами возвышалось доброе отеческое лицо, декорированное аккуратной бородкой. Заметно выделялись белые, словно светящиеся руки, которые осеняли крестом очередную бабушку. Затем руки застывали, покорно ожидая, когда старушка ткнется в них губами. Отпустив очередную кающуюся и ее грехи, одна из рук делала приглашающее движение. Новая грешница проворно подбегала к священнику. Очередь двигалась. Когда рука в очередной раз сделала приглашающее движение, Ольга поняла, что ее зовут. «Иди, батюшка Владимир приглашает», — подтолкнули старушки. Неуверенно подошла к священнику. «Ты новенькая в нашем храме?» «Только приехала в этот район». «Хорошо, что сразу пришла в церковь. Крещенная?» «Да». «Давно исповедовалась?» «Никогда», — честно призналась девушка. «Это плохо. Исповедь — важнейшая часть духовной жизни православного человека». «Я болела». Ответ прозвучал, словно школьница оправдывалась в невыученных уроках. «Серьезно болела?» — участливо спросил батюшка. «Рак», — просто сказала она. «Лечили в Израиле. Кажется, удачно. Любовь была, прошла. Теперь думаю жить. На работу устраиваться». «Куда?» «Не знаю пока». «Читай Евангелие Господа нашего. Он тоже страдал», — участливо молвил отец Владимир и быстро зачастил. «Отпускаются грехи рабы Божьей. Как тебя зовут?» «Ольга». «Ольги. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Священник показал на небольшой столик рядом. «Поцелуй Святой Крест и Библию». Ольге понравилась служба. Кто-то пел тонюсенькими голосами. Священник басом проповедовал, как показалось, на незнакомом языке. От этого произносимые им слова казались еще более значимыми. Старушки суетливо крестились, некоторые были заняты работой по регулировке горения свечей. От нечего делать Ольга засмотрелась на эту процедуру. Несколько десятков свечей выстраивались так, чтобы позади стояли наиболее длинные и только начинавшие гореть, а спереди и сбоку уже почти прогоревшие, которые старушки проворно меняли, умудряясь при этом не запалить ни себя, ни окружающих. Накладка случилась в конце службы. «Двери! Двери!» — вдруг громко и многозначительно возопил священник. Ольга встрепенулась, поскольку слова были сказаны явно по-русски. Похоже, встрепенулась не только она. «Воистину, батюшка, сил не хватает их открывать!» — неожиданно закричала бойкая старушка. Казалось, она давно ждала этих слов и всю службу сидела в засаде, как охотник, ожидающий взлета гусей. «Так нет же денег починить!» — басом ответил степенный мужчина, явно церковный староста. «Куда же делись деньги?» — ехидно поинтересовался интеллигентного вида сухопарый старичок. Похоже, назревал бунт, решительный и беспощадный. «Братья и сестры, уймитесь!» — рявкнул священник, возвращая паству к процедуре. Все унились и дружно запели. «Верую во единого Бога Отца!» — пели слаженно, невнятно выговаривая незнакомые слова. Потом священник угощал всех вином, а Ольге даже дал крохотный пирожок, оказавшийся очень жестким и безвкусным. Как интересно люди живут. Стала приходить в храм регулярно. Иногда помогала с уборкой, готовила еду для отца Владимира. Их беседы во время трапезы стали частыми, поскольку питалась она в церкви. Дома не было ни крошки. Однажды священник сказал ей: «Мне кажется, в душе твоей пустота, и важно, чем ее заполнишь. Спаситель говорил, что в пустое место может войти злой дух, захватив с собой 7 злейших. Поэтому найди себе занятие, которое заполнит жизнь». «Сейчас трудно найти работу. Кажется, могу тебе помочь». Однажды после службы отец Владимир подозвал ее. Он стоял в компании с немолодым интеллигентного вида мужчиной, терпеливо отгоняя назойливо роящихся вокруг старушек, норовившихся припасть к благословляющей длани. Мужчина был одет в дорогое кашемировое пальто, слегка полноват. Из-под очков в золотистой оправе иронично глядели умные глаза. Показался симпатичным. Тонкие чувственные ноздри, пухлые губы, волевой подбородок, короткая аккуратная стрижка. «Александр Петрович, Божьей милостью, наш благотворитель», — представил собеседника отец Владимир. «Ему как раз нужен секретарь-референт». Он сделал паузу, во время которой многозначительно и как-то странно взглянул, словно только что предложил ей бесплатную путевку на «Титаник». «Не подведешь меня?» «Его вопрос подразумевает, что я уже согласилась», — успела подумать Ольга. «Действительно, что тут думать? Мужчина кажется серьезным». Москва — город чудаков, но странности нового шефа заметно зашкаливали. И если бы существовала хрестоматия по особо интересным случаям, ему бы, возможно, выделили абзац, а то и два. И дело было не в том, что он владел обувной империей «Хрустальные башмачки для Золушки» с сетью магазинов и фабрик. Ольге нравилось название. В нем обещалось чудо, ведь девушку, купившую обувь, наверняка искал прекрасный принц. И пусть глупые сестры приобретают свои нелепые босоножки в других фирмах, принца им не видать, как своих ушей. Странным было другое. Внутри Александра Петровича прятался безумец, обожавший кровь, пытки, костры, всякую средневековую дьявольщину и временами выбиравшийся наружу. Тогда шеф мог часами рассуждать о процессах над ведьмами, до изнеможения описывать подробности четвертования, потеряв счет времени, как юноша, рассказывающий о своей возлюбленной. Он даже профинансировал фильм о маркизе де Сади, который, однако, не был выпущен в широкий прокат, чтобы не слишком возбуждать умы, а остался в памяти особых знатоков. Но пусть тот, у кого нет хоть небольшой придури, первым бросит в него камень. Тем более, что зарплата оказалась огромной, а работа интересной. Ольга была очень благодарна отцу Владимиру, храм которого посещала регулярно. Теперь у нее появились деньги и дела, в которые можно было погрузиться с головой. В работе старалась не пересекать той грани, за которой в душе шефа пряталось нечто таинственное, словно в запертой комнате синей бороды. Но довольно скоро дверь начала со скрипом приоткрываться. Медленно, почти незаметно, но с такой же неотвратимостью, как смена времен года. В этом году весна пришла с опозданием, словно кинозвезда на пресс-конференцию. Люди, уставшие от зимней стужи, воспряли духом. Одуревшие коты готовились к блуду, хриплым воем оповещая желающих присоединиться. В один из теплых апрельских дней она пришла к отцу Владимиру, испытывая неловкость в душе. Стыдно рассказывать мужчине о своих неблаговидных любовных интрижках. «Я согрешила», — призналась она. «Совершила прелюбодеяние со своим начальником». «С Александром Петровичем?» — уточнил священник. «Да», — вздохнула Ольга. Отец Владимир задумался, но почти сразу произнес: «То, о чем ты говоришь, не называется прелюбодеянием, ведь он не женат, да и ты не замужем. Конечно, кто-то не одобрил бы внебрачной связи, но мы живем в реальном мире, где мужчины и женщины, случается, спят друг с другом до брака». «Вряд ли речь идет о браке. Во всяком случае, мы не строили планов на медовый месяц», — возразила Ольга. «Но ты его любишь?» «Честно говоря, нет. Это просто обычный служебный роман». «Хорошо, что ты говоришь искренне. Когда согрешила и не покаялась, это называется согрешила. В твоем случае, может быть, даже неплохо, что в сердце появилась пусть не любовь, а привязанность. Отпускаются грехи рабы Божьей Ольги. Кстати, напомни Александру Петровичу оплатить счета на мозаику. Мы планируем у входа в церковь сделать картину «Иисус, изгоняющий бесов». Актуальная тема для многих прихожан», — усмехнулся он. Ольга улыбнулась в ответ. Внутри ликовала, как безгрешное дитя, хлопала в ладошки и распевала. Окрыленная поцеловала протянутую руку отца Владимира. Кожа его была шершавой и сухой, словно бумага. «Сколь интимен поцелуй», — подумала она. Он освещал любовь и подчеркивал предательство. Неожиданно краем сознания услышала, как невидимые рабочие где-то наверху под куполом переговариваются друг с другом. Они говорили негромко, почти шепотом, но в силу какого-то акустического фокуса голоса звучали совсем рядом. «Это первый?» «Точно! Ждем второго?» «О чем это они?» — вздрогнула Ольга. Столб света, идущий из-под купола, образовывал светящийся конус, в котором плясали золотые пылинки. Неожиданно ей стало страшно. «Ангелы обсуждают первого демона, вошедшего в пустое место внутри меня». По коже поползли гадкие мурашки. Сдавило дыхание. «Может, рабочие говорят о слоях краски и штукатурки, и ангелы здесь ни при чем?» «Отлично! До конца первого периода уйма времени, и второй гол забьют, вот увидишь. Не кажи гоп!» «А, это о футболе», — сообразила девушка. На облегчение не пришло. Наоборот, неприятный озноб, щекочущий кожу, лишь усилился. «Почему священник отпустил мне грехи? Неужели только ради денег на новую мозаику? Если человек ходит в церковь, как демон может войти в него? Таинство покаяния должно защитить, и нечего морочить себе голову страшилками». Стряхнув наваждение, Ольга вышла из храма. Скоро отношения с шефом стали совсем близкими. Она побывала в его логове, загородном доме, который представлял собой уникальный по содержанию и грандиозности музей пыток. Экспонаты свозились со всего мира. Дом ломился от музейных сокровищ. Стены украшали гравюры, картины, документальные фото со сценами допросов и смертных казней. Из каждого угла вырисовывались приспособления, способные сделать человеку не просто больно, а очень больно. Нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на кресло, усыпанное шипами, гильотину, виселицу или стеллаж с испанскими сапогами. В застекленных шкафах хранились изящные безделушки типа щипцов для вытягивания жил или клещей, дробящих кости. В старинных книжных шкафах стояли иезуитские требники, средневековые трактаты о колдовстве, фолианты в роскошных переплетах, содержащие бесценные сведения о ядовитых растениях и способах приготовления ядов, руководство по ведению допросов. Сам обладатель этих сокровищ бродил по комнатам, используя вместо халата грязный мешок с капюшоном, который, как утверждал его обладатель, был подлинным балахоном инквизитора. Ольге казалось, что это скорее саван воскрешенного Лазаря. Кровать в спальне была оборудована множеством хитроумных ремней и растяжек. У подножия стояла пыточная дыба. Александр Петрович не стремился заниматься обычным сексом, но обожал философствовать, любуясь дыбой и поглаживая Ольгино тело. «Русские девушки самые прекрасные в мире. В Европе во времена Средневековья уничтожили весь генофонд красоты. Бифштекс с кровью — церковное изобретение, ведь более 200 лет на кострах жарили женские тела. Телевидения не было, и публика проводила время на площадях, тараща глаза на сжигаемых ведьм. Досуг такого рода в буквальном смысле согревал сердца, особенно если костер был жаркий, а дамы — дерзкие и с пышными формами. Неделя без красочных аутодафе — выбивала всех из своей тарелки. «Любопытное зрелище», — согласилась Ольга. Ольга чувствовала, что шеф возбуждался от своего занимательного рассказа более чем от ее тела. Александр Петрович говорил, словно читал любовные стихи. «Все началось в 15 веке по указу папы Иннокентия VIII». Вдруг она ощутила толчок в животе, словно кто-то грубо овладел ею. Вскрикнула. «Что происходит?» Ведь возлюбленный лежал рядом, упиваясь своей речью. Но вот ее тело вздрогнуло еще раз. Нельзя сказать, что ощущения были неприятными, скорее, слишком сильными. Она попыталась сжать бедра, закусила кулак зубами, чтобы не закричать. Шеф замолчал, с интересом разглядывая ее. Боли и наслаждения нарастали, кровать ходила ходуном. Она чувствовала, как кто-то невидимый придавил ее, раз за разом проникая внутрь. Из глаз потекли слезы, и вдруг Тяжесть исчезла. Она даже почувствовала разочарование, что все так быстро закончилось. Александр Петрович нежно погладил ее спутанные мокрые волосы и с глубоким удовлетворением произнес. «Многие женщины признавались в своих связях с демонами. Они описывали проникновение бесов в тело как сладчайшее совокупление». Некоторое время Ольга ничего не соображала, а когда все же умудрилась приоткрыть один глаз, узрела отполированный веками желтоватый череп, стоявший на туалетном столике и таращивший пустые глазницы. Во взгляде читалось удивление и презрительное превосходство. «Что это?» — спросила слегка охрипшая от пережитых ощущений Ольга. «Где?» «Вот, на столике». «Череп одной монашки». Ольга отвернула череп к стене. Выражение глазниц показывало неодобрение не только ее морали и нравственности, но и явно негативную оценку фигуры, особенно ног. Пусть теперь пялится на стену и не подглядывает. Взглянула на шефа, пытаясь понять, что же произошло только что. Может, она просто потихоньку сходит с ума? Стало страшно. Хотелось вновь оказаться в знакомом мире, но куда ни падал взгляд, везде оказывались атрибуты совершенно другой реальности. До этого момента она как будто бы стояла за приоткрытой дверью, подглядывая в чудаковатое место, где обитал разум безумного начальника. Но вдруг ее затянуло в этот мрачный мир, и все оказалось совсем не игрой. Сейчас она по-другому увидела эту спальню, похожую на мрачный склеп, освещенный несколькими лампами, стилизованными под факелы. В жутковатом полумраке тени соревновались в густоте. В сердце тьмы призраки то ли корчились от боли, то ли дурачились в шутовском спектакле. Появился запах ладана, крови и нечистот. Желудок выворачивало, в горле застрял комок. Кожа на пальцах, сохранивших ощущение восковой поверхности черепа, зудела. Надо было срочно вынырнуть в обычный знакомый мир, иначе конец. Всему есть рациональное объяснение. Ну, накатило. Рассказ слишком впечатлил. Она попыталась вернуться к реальности. Женщины могли врать о связях с дьяволом, а говорить себя под пытками. Конечно, кто-то оболгал себя, но не все. Инквизиторы тоже не дураки были. В том шкафу есть манускрипт 1600 года, написанный судьей-инквизитором. Тот клялся, что лично видел, как дьявол насиловал женщин. Воспоминания мэтра похожи на то, что я сейчас наблюдал. Шеф довольно покраснел и, словно мальчик, выпытывающий старшую сестру, с замиранием спросил: «Как это было?» «Не говори глупостей, никакой бес со мной не совокуплялся. Просто придуривалась, чтобы сделать тебе приятно. А я подумал, что взаправду. Жаль». Шеф был расстроен, но Ольга хотела уйти от скользкой темы. «Ты рассказывал про Европу, а в России?» «Здесь женщин жгли мало. У нас, наоборот, мужчины предпочитали убивать друг друга. Национальная забава — убей друга, получи его хату, жену, фирму или корпорацию. До сих пор играем». Ольга почувствовала, что на руках и ногах защелкиваются какие-то крепления. Невидимые блоки растягивали тело, на глазах оказалась маска, а во рту — кляп. Шеф говорил все более нервно, словно гневно ругал кого-то. «Теперь Европа пожинает последствия. Дамы с лицом лошади и телом тюленя. Целлюлит даже на ушах. Появились бородатые красавицы, бедные мужики, которым и хочется, и колется. Одно спасение — русские бабы!» — распаленно прорычал Александр Петрович. «Достанется мне сегодня», — подумала Ольга. Закрыла глаза и попыталась отключиться, радуясь отвлекающей боли, которая помогала выбросить из головы темный мир, в котором побывала. Она неплохо знала своего начальника. В глубине души, куда посторонним было никогда не добраться, он был мягок и даже добр. Но над этой мягкостью господствовало убеждение в необходимости следовать правилам и, как следствие, строгость. Последнее легко трансформировалось в желание беспрекословного подчинения, сквозь которое прорастала необузданная вспыльчивость. Безумие его мозга преобразовывало все в жажду причинения боли окружающим. В итоге мечтал убить всех вокруг максимально болезненным способом. К своему удивлению, Ольгу это не волновало. Она относилась к выходкам шефа спокойно. «Мы же не пугаемся дождя, а просто берем с собой зонт». Поэтому при сервировке стола перестала давать Александру Петровичу ножи. Но собственная отстраненная прагматичность пугала, а уж о загадочном эпизоде в спальне — не к ночи будь помянутом, постаралась скорее забыть. Не рассказывать же об этом на исповеди. Но в то же время поговорить с духовником хотелось. «Я продолжаю грешить, по-прежнему живу с Александром Петровичем», в очередной раз призналась Ольга, сразу беря быка за рога, поскольку твердо решила разобраться с творящимися в ней переменами. «Все мы грешники», — привычно согласился отец Владимир. «Но меня беспокоит, что в наших любовных играх мы причиняем боль друг другу, и мне нравится насилие». Священник погрузился в задумчивость. «Но вы же это делаете добровольно, из согласия друг друга», — уточнил святой отец. «Именно. И мне кажется, что в этом есть неправильность». Однако нахмуренное чело святого отца прояснилось. «Главное, как сказал Спаситель, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». «Зачем же Бог дает нам болезни, смерть, страдания? Зачем с его попустительства человечество всю свою историю уничтожает себя в бесконечных войнах? Он спросил нашего согласия? А смерть невинных детей? А мой рак в 17 лет? Или всемогущий мечтает тоже заболеть?» Священник опешил. Наконец строго сказал: «У тебя каша в голове. Болезни и страдания не от Бога, а не от самих людей. Ты только что сказала, что любишь насилие. Это же ты любишь, а не Господь. Ты и грешишь». «Где тогда Бог? Он что, вообще забыл о нас? Создал и бросил?» «Он ждет, когда мы сами захотим к нему прийти. Оставить этот грешный мир. Возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. Молись, думай, старайся не следовать плотским похотям и желаниям». Ольга растерялась. В логике исповедника она чувствовала изъяны, но не могла сообразить в чем. А тот поспешно возложил руку на голову девушки. «Отпускаются рабе Божьей Ольге грехи ее. Кстати, спасибо Александру Петровичу за мозаику. Что-то он ко мне давно не заходил. Мы планируем электропроводку новую сделать. Я передам тебе счет. Буду рад, если оплатите». Ольга взяла бумаги, которые, как по волшебству, оказались в руке святого отца, протянутой то ли для поцелуя, то ли с прошением милостыни. Сегодня рабочих под куполом не было видно, и, слава богу, не хотелось вновь ощутить знакомое неприятное чувство озноба от соприкосновения с потусторонним. «Теперь вот второго взяла», — вдруг с ужасом услышала негромкий надтреснутый голос. Девушка стремительно обернулась, пытаясь понять, кто говорит. У свечного столика разговаривали две обычные старушки. «Бог любит троицу», — продолжала одна. «Еще и третьего усыновит». Ольга провела рукой по влажному лбу. Пальцы дрожали. «Что я себе придумываю? Бред какой-то. Нет во мне никаких бесов. Да и вообще демонов не существует. Средневековые бредни». Весну сменило лето. Время — лучший целитель, а если рядом оказываются изысканный секс и интересная работа, то это уже консилиум врачебных светил. И у больного нет иного выбора, кроме как вскочить со смертного одра и пуститься в присядку. С приходом тепла что-то в душе Ольги оттаяло. Она воскресала к жизни. Неожиданно обнаружила в себе новые магические способности. Иногда удавался примитивный гипноз. Иногда могла прочитать мысли собеседника. Теперь понимала, к какому виду живых существ этой планеты относится. Она волшебница, способная менять мир, подчинять себе людей, управлять ими. Ольгу уже не беспокоило, что она занимается сексом с человеком, который почти в 3 раза старше ее. Моральные принципы, так долго внушаемые мамой, исчезли, оставив после себя в душе лишь крохотное пятно. Словно капелька крови на подушке от назойливого комара, что всю ночь жужжал у лица, а к утру оказался раздавлен нечаянным движением руки. Ей понравилась позиция своего духовного наставника. Покаялся, значит, не согрешил. Секс с директором случался нечасто, работы было слишком много, и она отнимала все силы. Но когда он случался, то был, мягко говоря, необычен. Например, как-то бухгалтерша Маргарита Петровна совершила ошибку в квартальном отчете. Это была 35-летняя, пухлая, по-своему симпатичная женщина, замужняя, мама 2 детей. Ольга привезла ее в загородный дом шефа. Даме дозволили помолиться перед образами и высекли по пышному заду березовыми прутьями, предварительно замоченными в чане с горячей водой. Затем ошалевшие бухгалтерши дали попробовать действие некоторых замысловатых предметов антиквариата. «Бурное страдание лучше вялого наслаждения», — поучал Александр Петрович, вытирая пот со лба. К тому моменту распаленная бухгалтерша, переполненная впечатлениями, выла и билась в конвульсиях так, что дрожали оконные стекла и падали экспонаты в витринах. К удивлению Ольги, впоследствии та не сильно скорбела о произошедшем, не написала заявление в прокуратуру и даже не уволилась. Шеф по-своему объяснил преданность Маргариты Петровны. Они сидели в необъятном рабочем кабинете и пили крепкий кофе, смешивая его с коньяком. «Страдающий наслаждается властью над тем, кто причиняет боль, ведь они зависят друг от друга. Убери одного, и не станет другого», — объяснял Александр Петрович. Он говорил мягко, почти нежно, но правая рука то сжималась в кулак, то дрожащие пальцы начинали тискать нечто невидимое, податливое и мягкое. «Так и мы властны над Богом. Ему нужны наши молитвы, как насильнику стоны жертвы. Получив боль, мы обретаем силу над ним, всемогущим». «Ага», — поддакнула Ольга. Она смотрела перед собой, склонив голову на бок, словно изучала невиданную зверушку. Заметив, что за ним наблюдают, шеф развернул плечи и гордо приподнял подбородок. Наверное, в мире, где находился его разум, девушка восхищенно любовалась орлиным профилем. Долго сидеть, выпитив грудь, было трудно, и шеф перевел дух. «Так любая женщина обретает власть над насилующим ее самцом, поскольку понимает, что дает ему наслаждение. Мышь, прежде времени испустившая дух в лапах кота, может сильно огорчить несчастное животное». Шеф задумался, пытаясь описать страдания кота, лишенного любимой жертвы. «Неврозы, потеря аппетита, апатия к различного рода деятельности». Ольга неожиданно заинтересовалась и подумала. «Вот почему я не умерла. Там наверху со мной желают еще поиграть». Шеф между тем продолжал. «Если я причиняю боль другому, не из желания насолить ему, а из естественного порыва дать наслаждение себе, то в этом случае меня нельзя осуждать. Бог устроил этот мир так. Все живут в погоне за наслаждением. Деревья тянутся к солнцу, животные едят друг друга, человек пользуется благами цивилизации. Таким образом, наслаждаясь, я лишь выполняю волю создавшего меня». Ольга серьезно кивнула. «Я поняла. Судить надо жертву, а не насильника. Ваша честь, эта падшая женщина спровоцировала истца, нарочно появившись в парке поздно ночью. Желая нанести травму потерпевшему, надела плотную одежду. Вот заключение врача о глубоких ссадинах, полученных истцом во время разрывания белья обвиняемой. Более того, с каким цинизмом она терпела удушение, лишь жалкие хрипы вместо сладостных воплей». Александр Петрович довольно рассмеялся. «Ты одна меня понимаешь». На очередной исповеди Ольга решила обсудить некоторые философские вопросы и заодно проверить странные совпадения с цифрами. Если она услышит произнесенную рядом цифру 3, то дело плохо, и все происходящее не случайность. Ее чистая душа захватывается бесами. И что тогда делать? Искать защиты у церкви? Но она и так ходит сюда, как на работу. К счастью, никто вокруг не произносил никаких цифр. «Является ли грехом желание наказать кого-то из служащих в нашей фирме?» — спросила она отца Владимира. «Следует быть строгим к работникам, иначе люди развращаются». «Но мне нравится, когда другие страдают», — призналась Ольга. Отец Владимир устало повел плечами. «Церковь считает, что страдания даны людям во благо, но не следует упиваться чужой болью». «Но ведь я образ и подобие Бога. Наверное, и Он любит боль». Даже сына послал на крест. «Ты говоришь глупости. Наоборот. Господь наш Иисус Христос страдал за нас», — священник говорил истово и торопливо. В порыве святого отца ей показалась скрытая враждебность. Она решила поменять тему. «Еще я занималась сексом с другой женщиной, нашим бухгалтером». «Хорошо», — рассеянно проговорил отец Владимир. Вид у него был измученный. «То есть хотел сказать плохо». Лицо его порозовело. Чувствовалось, что для святого отца, эксперта по Библии, знающего перечень царей иудейских, как иные таблицы умножения, данная тема выходила за рамки традиционной исповеди. «Вообще-то в Библии нет запрета на лесбийскую любовь», — вяло произнес он. «У тебя все?» «Наверное», — неуверенно произнесла Ольга. Она, конечно, могла бы еще пообсуждать, но, похоже, отец Владимир сегодня определенно куда-то торопился. Ольга осторожно пробиралась к выходу. И вдруг словно подскочила на месте, поскольку явственно услышала. «Три!» Но все пропало. Злобные духи захватили ее душу, как нелегальные мигранты-пустыри. Обжились, поставили палатки и впускали лишь своих. В затылке стало тяжело, стучал пульс. Сердце сначала замерло и вдруг исступленно затрепыхалось, словно рыбка, пойманная на крючок, которая, казалось, вот-вот вырвется из телесной ловушки и примется скакать по полу, сбивая с ног перепуганных старушек и опрокидывая свечные подставки. Вот будет суматоха, не меньше, чем от Иисуса, устроившего погром в храме. «Три, как следует! Здесь в углу полно пыли!» — втолковывал староста недавно нанятой уборщице. Он придирчиво провел пальцем по мраморному карнизу и сейчас задумчиво разглядывал его. «Это не цифра», — радостно подумала Ольга. «Не считается». Хотя в глубине души она была в этом совсем не уверена. Незаметно пролетел почти год. Приближалось Рождество. Москва наряжалась, а у шефа съезжала крыша. Она и раньше была сильно набекрень, но со временем грозила рухнуть с треском и окончательно. Время собирать камни, чтобы подпереть разум, было упущено. Александр Петрович теперь подолгу сидел в кресле, обхватив голову руками и разговаривая с собой. Иногда вскакивал и с хриплыми воплями пинал попавшиеся под ногу предметы, мебель, секретаршу, а случалось и зазевавшихся посетителей. Опасность, нависшую над организацией, Ольга почувствовала заранее. Попытки донести тревожные предчувствия до шефа натыкались на стену непонимания. Он уже бесповоротно находился в миру своих замысловатых фантазий. В тот день Александр Петрович показал ей проект приказа на введение в организации публичной порки. «Представляешь?» Счастливо вещал он. «Мы поставим в актовом зале скамью, на которой будем сечь провинившихся сотрудниц. Розги будем вымачивать в кадушке с солью». Его глаза светились детской радостью. «Роль палача я бы доверил только тебе», — тихо и нежно сказал он. «А потом, может, и сожжем кого-нибудь на костре. Или голову отрубим. Что скажешь?» Он с надеждой смотрел на референта. Ольга взяла листок бумаги и молча написала заявление об уходе. Шеф долго читал простые несколько строк. В лице читались изумление и мука, словно у волка, которого укусил заяц. Потом вдруг также молча подписал заявление. Обиделся. «Крысы бегут первыми», — только и сказал он вслед выходящей из кабинета Ольги. Решив очистить свою совесть, Ольга в очередной раз пришла на исповедь. Увидев ее, отец Владимир вздрогнул, перекрестился и проворно ринулся прочь, объявив, что исповедь на сегодня закончена. Ольга поймала его у алтаря, схватив за подол. Святой отец попытался вырваться и убежать, скинув с себя рясу, как Иосиф от жены Потифара, но потом все же совладал с этим желанием. «Я согрешила», — объявила Ольга. Отец Владимир смотрел на нее, словно укротитель на открывшего пасть льва, понимая, что голову засовывать все же придется. Наконец мрачно спросил. «Кого-то убила, а труп изнасиловала?» «Нет», — удивилась Ольга, уязвленная звучащим в вопросе сарказмом. «Ну, слава богу», — искренне вздохнул священник. «Иди уже с Богом, у меня дела». Аккуратно освободив подол из руки Ольги, он проделал нечто похожее на гимнастический комплекс. Сначала энергично поворачивал головой, потом размял плечи и в конце замахал руками. Закончив разминку, он как-то скомканно и поспешно благословил девушку и вдруг резко повернулся и бросился бежать. На этот раз хорошо подготовленный маневр удался. Видно было, что иные прихожане не подозревали, что батюшка способен на столь стремительный бросок. Многие заинтересованно смотрели, гадая, что произойдет дальше. Но развитие событий не последовало. Ольга не стала преследовать улепетывающего святого отца, и тот проворно скрылся в алтаре. Приведя в порядок чувства и рясу, освобожденный отец Владимир степенно прошествовал в боковой предел. Оттуда раздалось. «Семь!» Похоже, он кому-то докладывал о количестве бесов, кишащих в Ольге. «Как семь? Было же шесть!» — явственно услышала она чей-то незнакомый голос. «Так то раньше, а теперь семь. Смету увеличили на целый миллион». «И где мы возьмем 7 миллионов рублей?» — охнул незнакомец. «Одна надежда на Александра Петровича», — — вздохнул отец Владимир. «Мне плевать», — подумала Ольга. «В ее мозгу что-то щелкнуло. Бесы, не бесы, все. Я пуганная, перепуганная». Мысли бултыхались, как пассажиры в воде во время кораблекрушения. Ближе подплыла одна, показавшаяся Оле забавной. «Интересно, намечается ли в аду рождественский ужин?» Признаться, поведение священнослужителя девушку разочаровало. Было нетрудно догадаться, что тот не рад встрече. И это было обидно. Христос не отказал кающейся Магдалине, заявив, что занят и не хватает 7 миллионов для ремонта, а выслушал несчастную девушку. Ольга не стала докучать батюшке и в церковь ходить перестала. Еще через месяц узнала, что шефа арестовали. Обвинений был популярный букет. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, хищение, заказные убийства. До суда дело не дошло, поскольку через неделю тот покончил с собой в камере предварительного заключения. На всякий случай Ольга уехала путешествовать подальше от родины. Известие о смерти шефа, вскользь появившееся в интернете, нашло ее в аэропорту Майами. В тот день она отправлялась на Ямайку, на знаменитый свингер-курорт. На острове Гаити жил глупый Тити Мити, а умненькие зайки спасались на Ямайке, напевала она, идя на посадку в самолет.